«Где микроволновка?» — спросила она. «Нет микроволновки», — ответил Тенго. Фукаэри сдвинула брови и задумалась, но ничего не сказала. Похоже, ей было крайне трудно представить мир, в котором люди не пользуются микроволновками. «Останусь пока у тебя», — объявила она так, словно констатировала факт, не требующий обсуждения. «Надолго?» — уточнил Тенго. Она склонила голову на бок. «Не знаю, мол». «Там, где ты скрывалась, что-то произошло?» «Не хочу быть одна, когда что-то случится». «Ты полагаешь, что-то случится?» Фукаэри ничего не ответила. «Я уже говорил, тебе здесь оставаться небезопасно», — повторил Тенго. «Похоже, за мной следят. Я даже не знаю, кто именно». «Безопасности нет нигде», — произнесла Фукаэри. И, зажмурившись, ущипнула себя за мочку уха. Что это означает на языке жестов, Тенго понятия не имел. Возможно, и ничего особенного. «Ты хочешь сказать, тебе все равно, где находиться?» «Безопасности нет нигде», — только и повторила она. «Наверное, ты права», — сдался Тенго. «С какого-то момента перестаешь разделять опасность на большую или меньшую. В любом случае, мне скоро на работу». «Ты пойдешь в колледж?» «Да». «Я останусь здесь», — заявила она. «Ты останешься здесь», — подтвердил Тенго. «Так будет лучше. Никуда не выходи, дверь никому не открывай, на телефон не реагируй. Договорились?» Девушка молча кивнула. «Кстати, как там Ибисуно-сенсей?» «Вчера авангард проверяла полиция». «Серьезно?» — поразился Тенго. «Значит, выбил-таки ордер на обыск». «Ты что, газет не читаешь?» «Не читаю», — признался он. «В последнее время новости в голову не лезут. Так что никаких подробностей не знаю. Но если все как ты говоришь, это ж какое осиное гнездо он разворошил». А у мамы кивнула. Тенго перевел дух. «Представляю, как сейчас злятся эти осы», — добавил он. Фукаэри сощурилась, помолчала. Видимо, представляла, как выглядит развороченное осиное гнездо. «Скорее всего», — сказала она наконец. «Ну а насчет твоих родителей что-нибудь прояснилось?» Она покачала головой. «Ничего». «В любом случае, авангардовцы сейчас просто в ярости», — подытожил Тенго. «Но кроме них на тебя сильно разозлится полиция, когда поймет, что твое похищение было липой. А заодно и на меня, за то, что я тебя покрывал». «Именно поэтому надо объединить наши силы». «Что?» — Тенго решил, что ослышался. «Ты сказала, именно поэтому?» «Что неправильно?» «Все правильно. Просто ты никогда так раньше не говорила». «Если мешаю, пойду еще куда-нибудь», — сказала Фукаэри. «Да нет, совсем не мешаешь», — сдался Тенго. «Тем более, что идти тебе больше некуда, я так понимаю». Она чуть заметно кивнула. Тенго достал из холодильника бутылку зеленого чая, сделал глоток. «Ладно», — сказал он, — «хоть это и не понравится злобным осам, о тебе я уж как-нибудь позабочусь». Несколько секунд Фукаэри пристально смотрел на него, а затем сказала. «Сегодня выглядишь по-другому». «В каком смысле?» — не понял Тенго. Губы ее на секунду скривились. «Дескать, не могу объяснить». «Можешь не объяснять», — сказал Тенго. «Если непонятно без объяснений, значит, объяснять бесполезно». Перед тем, как выйти из дому, он провел с ней отдельный инструктаж. «Если буду звонить я, сначала прозвучит 3 звонка. Затем я повешу трубку и сразу перезвоню еще раз. Только тогда снимай трубку. Запомнила?» «Запомнила», — кивнула Фукаэри и повторила на всякий случай. «Сначала звучит 3 звонка. Потом ты звонишь еще раз. Тогда я снимаю трубку», — произнесла она так, словно зачитывала древнюю мантру, выбитую на каменном надгробии. «Это важно», — напомнил Тенго, — «поэтому ничего не перепутай». Вместо ответа она 2 раза кивнула. Отчитав две лекции, Тенго вернулся в учительскую и начал собираться домой. Но тут в комнату заглянула секретарша и сообщила, что его дожидается господин Усикава. Голос ее звучал виновато, как у гонца, принесшего недобрую весть. Тенго с легкой улыбкой поблагодарил ее. Все-таки за дурные вести гонцов не винят. Усикава ждал его, потягивая кафе Оле в столовой за вестибюлем. Более неподходящий напиток, чем кафе Оле, для Усикавы подобрать было сложно. Не говоря уже о том, что среди юных жизнерадостных абитуриентов он выглядел абсолютным инопланетянином. Будто на столик, за которым сидел этот тип, действовали законы неземной гравитации. Сам он дышал не воздухом, а какой-то иной субстанцией, и вместо Солнца его освещала совершенно другая звезда. О том, что этот гонец принес злую весть, Тенго догадался издалека. В обед за столиками, как всегда, было людно, и только Усикава восседал за столом на 6 персон, абсолютно один. Молодежь избегала садиться рядом с ним так же инстинктивно, как антилопы не хотят приближаться к волчьей тропе.